Зерби стоял за специальным бронированным стеклом и наблюдал за результатами обследования пацана. Сави был гениальным ученым сразу в нескольких областях, и звание Магасы-биологиса он получил по праву. Хоть он и мало походил на человека, но Зерби отлично знал, что внутри механической груды была сильно модифицированная плоть. В основном там улучшенная нервная деятельность и мозг, чьи размеры превышали стандартные в несколько раз. Если бы высшее духовенство Марса знало бы про все его открытия, его уже давно бы обозвали еретиком и отправили бы на костер. Но Зерби тщательно следил за своим подопечным и хорошо знал, что тот слишком умен, чтобы продавать свою душу губительным силам. Темный механикум с каждым столетием становились все большей шуткой, так как предатели человечества даже без всяких ограничений часто добивались меньшего, чем их бывшие собратья по культу. Проклятые техножрецы слишком поздно понимали, что Хаос не слишком хорош в организации линий промышленности и унификации знаний, не говоря уже про то, что законы физики в окружении Хаоса были не самыми стабильными, сильно мешая как-то систематизировать знания и элементарно повторить эксперимент. Да, они лучше разбирались в работе с варпом и изуверским интеллектом, но чего стоили эти открытия, если каждый день они могли убить своего создателя и уничтожить все его труды? Какой смысл в новых технологиях, если нет линий производства и добычи ресурсов, чтобы пустить их в массы? Зерби слегка повернул голову и посмотрел на своих околитов, а именно на наемника и одного вынужденного спутника. Хоть инквизиторы и были невероятно влиятельны, обладая возможностью делать практически все, что хотели, были организации, с которыми даже они не собирались шутить. И судьба в очередной раз посмеялась над уже немолодым мужчиной, приведя в его свиту личностей, каждый из которых был до безумия опасен даже для него. И самое плохое, что две организации этих околитов ой как сильно не любили друг друга, что можно было заметить по поведению его спутников. Про прошлое Харана не знал даже сам Зерби, ибо в архивах не было информации про него. Единственное досье, вероятно, находилось в застенках Официо Ассасинорума, и про само его существование могли знать лишь пара личностей на всю галактику. Скрытная и замкнутая организация, поставлявшая высококлассных убийц, фактически никому не подчинялась. Они были связаны с Империумом только через своего представителя в Высшем Совете Тиры, но так про них никто ничего не знал. И даже самим инквизиторам было известно, чтобы заполучить в свиту представителя одного из храмов, нужно приложить немало усилий. И то агентов давали лишь на некоторое время, после чего они возвращались на свои базы. Но совершенные убийцы стоили того, так как могли справиться с практически любой угрозой, ставшей на их пути. Ахран, как представитель храма Куликсус, самого страшного из всех, был профессионалом, за которого можно было заплатить любые деньги. На его счету были как космические десантники Хаоса, так и даже некоторые инквизиторы-радикалы, зашедшие в своих попытках спасти Империум слишком далеко. Но была одна цель, которую не факт, что сможет взять даже он. Атрей явился к нему 8 лет назад, одетый в простую робу. Воин перед ним смог удивить даже опытного инквизитора. Дело в том, что хоть космические десантники и были элитой армии Империума, про которую некоторые миры знали лишь в легендах или страшных сказках, для инквизиторов не было необычно с ними сотрудничать. Сам Зерби смог договориться заполучить поддержку Ордена Кровавых Ангелов, так как уж больно они были эффективны. Обычно члены Орда Еретикус брали на службу сестер битвы или черных храмовников, но ему не нравилась их фанатичная вера и нежелание отступать от догм хоть на шаг. Слишком непрактичный подход, который не устраивал практичного инквизитора. Поэтому он и крутился в среде ангелов императора, из-за чего хорошо знал многие ордена в секторе, что сильно возвышало его в знании Астартес над другими инквизиторами. Но даже он удивился, когда встретил члена Золотой Стражи самого императора, Адептус Кустадес, защитники императорского дворца и телохранители самого повелителя человечества. На подобную роль, конечно, не могли поставить кого угодно, лишь лучших из лучших. Разница между членом Золотого Легиона и космическим десантником почти такая же, как между Астартес и обычным человеком. Их броня и оружие являются настоящими шедеврами и лучшими образцами в Империуме, а опыт исчисляется тысячелетиями. Случай, когда они покидали дворец и отправлялись странствовать по галактике, можно пересчитать по пальцам одной руки. А уж встретить какого-то столь старого, как Атрей, было вообще чудом. После ереси практически все оригинальные бойцы Кустадес погибли. Но все-таки не все. Атрей был живой легендой, которая своими глазами видела его. Его опыт можно было заметить и в отношении к окружающим. Он говорил лишь по делу, рассказывая про задание найти и защитить какого-то ребенка, родившегося в этом субсекторе. И именно поэтому он присоединился к инквизиторской свите. Формально, Атрей хоть и подчинялся всем его приказам, но было понятно, что он убьет Зерби, стоит только заподозрить в попытке помешать выполнить миссию. Таким образом, присутствие Харана, убийцы, специализирующегося на ликвидации псайкеров, и Атрея, телохранителя самого императора, было очень опасной смесью. Поначалу, встретив Габриэля, Зерби не задумывался, что это тот, кого искал легендарный воин. Но чем больше сюрпризов приносил пацан, тем больше поднималось вопросов. Невероятные психические способности, проявление которых подозрительно похоже на способности так называемых святых, отчего Мария и стала считать его новым избранным императора. Она была невероятным воином, способным держаться на уровне Астартес, и лишь по этой причине Зерби терпел ее фанатизм. Однако сейчас это из неприятного недоразумения стало настоящей проблемой. Зерби чувствовал, что она готова убить самого инквизитора, если кто-то попытается устранить пацана. А учитывая молчаливую поддержку Атрея, ее мало кто сможет остановить. Но убивать этого ребенка было бы невероятной растратой ресурсов. Была обнаружена уникальная способность Габриэля чувствовать влияние пагубных сил в душах еретиков. Вещь, которую инквизиция может повторить только с помощью сильных специализированных псайкеров, проверок на мутации и верность государству, он определял сходу. Подобная сила уже стоила того, чтобы сохранить пацану жизнь, несмотря на все опасности. Но вот информация, которую он рассказал. Инквизиторы могли быть какими угодно, но только не халатными идиотами. Поэтому каждый носитель инсигнии знал, что делать в случае обнаружения информации про Ишака. Ордомашинум был малым ордосом, но все равно невероятно важным, так как именно они следят за Марсом и техножрецами. Адептус Механикус отвечают за большую часть промышленности и производства всевозможных товаров, по сути, обладая монополией на технологии. Да, не только они обладали развитой промышленностью, но самая точная и сложная работа выполнялась именно на их мирах-кузнях. Поэтому стоит им выйти из состава Империума, как настанет конец человечества. А они сохраняют лояльность только до тех пор, пока им это выгодно, и заполучив полные Ишака, им больше не потребуется Империум, и они станут довольно самодостаточными. Поэтому и контроль за ними был таким тонким, но не менее внимательным, чем у крупных ордосов. Конечно, Зерби не поверил пацану на слово. Он перепроверит информацию и уже готовит доклад, который передаст через своего учителя на саму Терру. Ведь даже если там не полная система, укрытие подобного сокровища является наивысшей ересью. И если Габриэль действительно сможет найти другие образцы древних технологий, то неудивительно, почему им так заинтересовался сам легендарный Кустодес. Подобное знание может действительно изменить судьбу человечества и спасти несчетное количество жизней. Однако к этому светлому будущему явно будет не самая прямая дорога. Сейчас Зерби делал то, чем ему приходилось заниматься последние лет 100. Пытался удержать группу могущественных личностей от кровопролития. Вы ведь тоже чувствуете свет, исходящий от него, это аура величия, в которой нельзя не заметить его влияние. Мария обладала почти легендарным статусом среди своего ордена. Она прошла через 150 лет сражений с самыми страшными врагами человечества, продолжая сохранять нерушимую веру в императора. Она уничтожала лидеров Орочьей Хорты и даже могла сражаться с могущественными демонами проклятых сил, раньше являясь сестрой супериор-ордена Золотой Длани, то есть была первой среди святых воительниц и возглавляла их в бесчисленных крестовых походах. Поэтому подобная мягкость с ее стороны казалась столь удивительной. Но это было лишь на первый взгляд. Стоит копнуть поглубже, и будет видна фанатичная верующая, готовая утопить в крови всех, кто пойдет против воли ее бога. Я вижу лишь опасного и сильного псайкера, который является настоящей угрозой. Харан впервые за долгое время заговорил с остальными. Его слова были резкими и полными желчи, неся явную угрозу. Вот только его короткое предложение моментально охладило обстановку в помещении. Мария нахмурилась и бросила на него холодный взгляд, пока космический десантник в алых доспехах слегка смутился. Конечно, могущественные псайкеры могут быть угрозой, но Габриэль, это, очевидно, необычный случай. Его силы напрямую связаны с самим императором. Голос члена Ордена Кровавых Ангелов был красивым и мог принадлежать скорее музыканту или артисту, чем воину. Это было связано с их традицией, созданной самим Сангвиниусом, приказавшим развивать не только боевые навыки, но также поэзию и другие виды искусств. Подобный подход сделал из его сынов одних из самых благородных и достойных защитников человечества, которые могут решить конфликт даже без кровопролития, и поэтому любая попытка навредить ему приведет к активным действиям. Атрей говорил редко, но когда он это делал, то забирал все внимание. Его голос был глубоким и властным, так мог звучать настоящий полубог, прошедший через тысячи боев. «Меня создали разбираться с угрозами вроде него, и поэтому я хорошо знаю, что может устроить псайкер, обладающий подобным потенциалом. Сейчас он может казаться невинным и безобидным, но, поверьте мне, уже завтра он начнет призывать орды демонов и... Советую заткнуться прямо сейчас, если не хочешь потерять собственную голову». Потянувшись за спину, Атрей достал метровый золотой клинок, пока что направленный к земле. Все в помещении сразу же подобрались, но Зерби отреагировал первым, пытаясь остановить кровопролитие. «Опустите все оружие, Габриэль будет жить. Точка. Мы проводим это обследование, чтобы узнать, повлияли ли психические способности на его тело и нет ли лишних мутаций. В случае чего, Сави может их исправить». Инквизитор сразу повернулся к Магасу, который в это время был подключен к агитатору. Все данные были доставлены прямо в мозг Магаса благодаря проводам, но рядом также работали энтопические машины, создающие парящие в воздухе потоки информации. На продолжение анализа информации ему потребовались еще несколько минут, после которых он вернулся в реальность и осмотрел людей, собравшихся в комнате. Здоровье объекта выше всяких показателей. Я бы даже сказал, что оно аномально выше. В каком смысле? Инквизитор устало вздохнул, приготовившись к новой порции неприятной информации. Магас взмахнул рукой, и перед ним появилась голограмма, изображающая все медицинские данные. Во время обследования было обнаружено такое количество мутаций, что есть сомнения, можно ли считать объект человеком. Занимательно то, что их все можно считать положительными. На порядок улучшенная нервная деятельность, невероятный иммунитет, повышенная плотность костей и мышечных волокон. Также присутствуют неизвестные внутренние органы, предназначение которых мне неизвестно. Общее количество модификаций превосходит даже общее число изменений у Астартес. Но мне также нужно некоторое время для проверки данных. Согласно анализу, внутри него больше органов, чем может вместиться в тело его размера. Реакция каждого человека в помещении была разной. Инквизитор лишь слегка хмыкнул, ничего еще не сказав. Хран нахмурился и стал едва заметно шевелить пальцами. Алый космодесантник удивленно поднял брови. Мария первоначально нахмурилась, услышав про мутации, но узнав больше деталей, слегка улыбнулась. Это настоящее чудо, дарованное самим императором. В час нужды он послал к нам нового героя, который спасет человечество. Она говорила практически шепотом, но каждый в комнате все равно слышал ее, ибо все обладали улучшенными органами восприятия. Мощный псайкер, который к тому же и мутант, столь же далекий от всего человеческого, как и какой-нибудь ксенос, не походит, как-то, на святого. Очередное высказывание Харана лишь ухудшило отношение к нему, но тот явно не переживал об этом. Атрей же молча смотрел на результаты обследования и, похоже, спокойно в них разбирался. Поэтому заговорил другой сверхчеловек. «Я прибыл сюда с предложением сделать его рекрутом нашего ордена, но, похоже, это невозможно. А ведь жаль, никогда раньше не встречал кого-то, столь сильно похожего на отца». Космодесантник звучал расстроенно, но на его лице в то же время была улыбка. Хоть про это мало кто знал, но именно он был одним из самых близких околитов Зерби, сотрудничая с ним уже больше сотни лет. Судя по этим модификациям, ему даже не потребуется геносимя, чтобы выйти на ваш уровень и превзойти его. Честно признаюсь, никогда раньше не видел подобный феномен. Такой уровень выше всего, что могут дать мутации варпа или ошибки природы. Так могут выглядеть скорее. Сави подключил 4 мехадендрита, расположенных за его спиной, к машине и стал тщательнее анализировать информацию. Примархи, не так ли? Все перевели взгляд на Атрея. Он уже убрал меч и вместо этого разминал руки. Также впервые за все годы, проведенные в свите инквизитора, на его лице была улыбка. Да это же бред какой-то. Все сыны императора были рождены сотню веков назад. Хран звучал пораженно, что также было первой его подобной реакцией за все время нахождения в свите Зерби. Его воля несравнима, а пути неисповедимы. Кто знает, как далеко он способен видеть будущее. Вдруг ему было известно, в каком состоянии будет Империум, и что мешает создать еще одного воина, который проведет человечество сквозь темные времена. Все в помещении замолчали, обдумывая слова Атрея. Вот только Зерби думал лишь о том, к какому уровню проблем все это может привести. И он хорошо знал, кому придется работать больше всех. Ответ на этот вопрос всегда одинаков. Примечание к части. Напоминаю, что герои не всезнающие, и даже инквизитор может в чем-то ошибаться. Они, как ни странно, не сидят в библиотеках 40 часов в день, пытаясь запомнить абсолютно все, даже если это им никак не поможет в работе. Тот же Зерби знает про все аристократические семьи в секторе, всех представителей их династии и каждый договор между ними, но в то же время понятия не имеет, кто такие Ктан. Это просто не его профиль. Многие инквизиторы даже не знают, что примархов было больше 10, что уж там про действительно закрытую информацию про кустодисов и ассасинов. А Сави с Атреем не вскрывали примархов и лишь теоретически знают, как они выглядят внутри. Поэтому персонажи могут ошибаться, делая неправильные или не самые точные выводы. И да, прошу не беспокоиться о роялях и авторском произволе. У меня есть объяснение, как все произошло, не волнуйтесь. К тому же, в этой вселенной большой силой не решить все конфликты, так как всегда есть шанс убить даже Бога. Глава 8. Судья. Я сидел в комнате, где было только защищенное зеркало, за которым находились монстры в человеческом обличье. И я говорю не только про культистов, продавших души хаосу. Передо мной проводили мрази любого толка и вкуса, от насильников, использующих свою власть для того, чтобы скрываться от наказаний, до серийных убийц, на чьем счету были десятки и даже сотни жертв. Душа каждого из них была запятнана своим уникальным образом, и я даже не мог до конца объяснить, как это я мог с первого взгляда определить грехи человека. Ко мне приходило интуитивное понимание, в чем провинился человек, и чем хуже он был, тем противнее мне было. Последний слева насилует служанок в своем особняке, но не культист. Пагубным силам подвержены номера 2, 3, 6 и 11. Доказательства можете обнаружить в их домах, остальные повинны только в коррупции. Зерби лишь кивнул и подал рукой знак своим людям. Они скрутили аристократов и вывели их в несколько групп, хаоситов в одну, остальных в другую. Я занимался этим уже несколько часов, и через меня прошло больше 1000 дворян, 366 из которых предали человечество и продали души принцу удовольствий. Они называли себя культом масок, но ничего конкретного про себя не рассказывали. Причины предательства у них были разные, но все до исключения омерзительные. Чаще всего они просили вечную молодость, но иногда им хотелось и просто скрасить вечерок с суккубой. Интересно, им было обидно, когда они узнавали, что продали душу так дешево. Любопытно, что здесь были и другие культисты. Я нашел 12 человек, которые попали под влияние Дзинча. И, самое интересное, они никак не были связаны с культом Слоаниш. Первые знали про любителей поразвлечься, но вот последние даже не знали про существование коллег. Я долгое время задавался вопросом, почему Улей находится в таком бедственном состоянии. Средний уровень едва выживал, не говоря уже про нижние и подули, когда вершина утопала в богатстве. Но вот, проверив остальных аристократов, я во всем разобрался. Абсолютно каждый из них был замешан в коррупции. Каждый. Из-за этого даже пришлось тратить больше времени, проверяя, кто воровал помаленьку, а кто прямо серьезно погряз в этом. В итоге 2500 человек оказались в категории, близкой к культистам. Они принесли Империуму столько проблем, что едва ли были лучше хаоситов. К тому же такие коррупционеры чаще других оказывались психопатами, занимающимися массовыми убийствами, торговлей наркотиками, изнасилованием и работорговлей. Всех их, однако, постигала одна неминуемая кара. Особую радость мне доставила картина того, как допрашивали Фредерика. Он одна из главных шишек в местном культе Слоаниш, и поэтому отношение к нему было особенное. А это последнее, что ты хочешь получить, когда речь заходит об инквизиции, ведь за 1000 лет они довели методы пыток практически до совершенства. А уж что может сделать опытный псайкер? В итоге, после проверок только одной верхушки улья, 2/3 аристократов были определены в категорию «нет прощения». На следующий день после расследования, их вывели на десятки площадей на среднем улье и устроили массовую казнь. Еретиков сжигали на кострах, а остальных просто расстреливали. Уверен, что для простого народа это мероприятие было большим праздником, чем военный парад. Я чувствовал отношение людей к ним и хорошо понимал, что от восстания их сдерживает только всесокрушающая военная сила Империума. Но самих казней я не видел, так как был занят проверками второго города Улья на планете. Если Сибеллус был политическим и административным центром планеты, то Улей Тартус – это центр планетарной торговли и коммерции. В нем живет меньше людей, чем на Собрате, но это все еще десятки миллиардов человек. Торговое господство этого места обусловлено как раз тем, что орбитальные доки планеты находятся прямо над Ульем. Громадные верфи, склады и погрузочно-разгрузочные склепы, занимающие значительную часть Среднего Улья, пульсируют ввозимыми и вывозимыми товарами. Из-за каких-то конструкционных проблем, заложенных в его основании, он намного выше и менее широкий, чем Сибеллус. К тому же, оказавшись внутри его, легко можно было заметить разницу между атмосферой двух городов. Увидев новый город, я понял, что мне еще повезло с местом рождения. При всех своих недостатках, Сибеллус хотя бы был ярким и казался человечным. Если не обращать внимания и не смотреть вверх, казалось, что улицы освещает солнце. В Тарсусе же, из-за необычной структуры, спросом пользуется темнота и прохлада. Город был расположен посреди пустыни, и даже продвинутые технологии не спасали от последствий. Из-за этого самые богатые районы Улья лежат именно на дне Улья, а не наверху. И аристократы специально понастроили себе темные и мрачные особняки, скрывающиеся в тени паутины зданий, находящихся над ними, что было довольно необычным, и я даже мог назвать это красивым, но точно никогда бы не захотел здесь жить. Еще смущала местная мода делать возле домов еще дополнительные охлаждающие системы, из-за которого у особняков может быть температура меньше 30 градусов. Но это было лишь мелочью, по сравнению с буквальным адом на более высоких ульях. Тарсус был расположен посреди пустыни, и это ощущалось. Здесь стояла бесконечная и никогда не прекращающаяся жара, из-за солнечных лучей, пробивавшихся даже сквозь ульи. Многочисленные навесы покрывают верхушку и бока улья, но частые песчаные бури сделали дыры в этой защите, которые никто по какой-то причине не чинит. Из-за этого людям приходится трудиться здесь в постоянной жаре и духоте, а трупы не выдержавших можно найти на каждой улице. Ну а верхушка улья практически непригодна для жизни. Здесь слишком горячо, чтобы дышать, а солнце такое сильное, что попадающие под него жители улья за несколько минут чернеют и высыхают. Мне также рассказывали про так называемых нашкурников, которые карабкаются подобно скоробеям по внешним слоям улья, в попытках спастись от палящего солнца, медленно ползущего по горизонту. Это обожженные солнцем, изрезанные песком люди, живущие только за счет охоты на обитающую здесь живучую фауну, включая опасных шпорокрыс и слабо ядовитых жгучих жуков. Многие из них носят импровизированные флуоресцирующие бронекомбинезоны, отражающие солнечные лучи, что делает их похожими на человекообразных жуков. Честно, не знаю, как выживал бы здесь. Наверное, открыл бы силы раньше и пытался помочь людям спастись от адской жары. Сомневаюсь, что я бы выдержал смотреть на то, как люди умирают от такой простой штуки, а это могло привести к ненужным проблемам. Но теперь, зато у меня хотя бы есть возможность привести ответственных за это людей к правосудию. Процедура повторилась, и я вновь стал сканером грехов, через которого проводили тысячи людей. Исключением стало лишь то, что здесь было больше торговцев и бизнесменов, чем аристократов. Они были намного меньше подвержены влиянию хаоса, и лишь пара десятков была поражена влиянием Слоаниш. Да и уровень преступлений был намного ниже, чем у своих коллег. Дело не в том, что здесь живут более честные и добрые люди, нет, просто местные аристократы намного беднее и менее влиятельны, из-за чего не так интересны для культистов. Но вот дальше я встретил более интересных людей. Ко мне стали приводить людей из Золотой Длани. Дело в том, что посреди жаркого ада, коим являлся средний уровень, было одно более-менее нормальное место, где могли спокойно существовать люди. Золотая Длань – это громадный комплекс торговых залов и аукционных домов, находящихся в самом сердце паутины Тарсуса. Она вмещает невероятный, бесконечно сложный финансовый рынок, где продукты покупаются и продаются с ошеломляющей скоростью, и громадные суммы денег и товаров сменяют владельцев ежечасно. Многих торговцев сопровождают серьезно вооруженные телохранители, поскольку применение насилия и даже убийства являются общепринятыми способами получения преимущества. А трудовая активность в Золотой Длани настолько экстремальна и интенсивна, что мало кто умудряется проработать здесь достаточно долго и не повалиться с ног от истощения. Множество людей, растративших здесь состояние своих благородных покровителей, ради искупления своих ошибок отправляются в пустыню, где находят неминуемую смерть. Просто шикарное место. И вот ко мне начали приводить владык казино, хозяев разных магазинов и, фактически, рабовладельцев, которые заставляли своих рабочих умирать ради малейшей выгоды. Хаоситов среди них было маловато, пока я не дошел до хозяев борделей. Здесь на костры уже везли сотнями. Хаос очень глубоко пустил свои корни, так что выжечь его было сложно. Но я продолжал работать и находить грязь. Конечно, после меня их проверяли и выпытывали самую разную информацию, но я ни разу не ошибся. Надеюсь, это еще сильнее подтвердило инквизитору, что спускать меня в утиль – плохая идея. Также на Тарсусе расположено еще одно очень важное место. Близость Улья к орбитальным докам делает его также домом для вооруженных сил планеты. Всякий раз, когда Империуму требуются новые полки гвардии для участия в конфликтах в секторе, Сцинтилла облагается дополнительной десятиной и обязана предоставить живую силу для Имперской гвардии. Под призыв главным образом попадает личный состав армии планетарного протектората, а некоторые имперские гвардейцы воспитываются из настоящих бандитов, населяющих Подулье. Но до звания офицеров и высшего армейского состава они дорастали редко, поэтому они оказались более-менее нормальными, не погрязнув в служении проклятым богам. Когда я закончил проводить проверку, я уже безразлично смотрел на сотни людей, которые еще вчера держали в руках власть над миллионами и миллиардами душ, а теперь шли на плаху. Я видел грехи в их душах, и поэтому каждый получил то, что он заслуживает. Хоть это и не могло вернуть всех пострадавших, я был рад, что хотя бы свершилось возмездие и теперь обязательно произойдет движение кадров. А это значило хотя бы небольшую надежду, что дела изменятся и станут лучше. Сейчас у меня не было настоящей возможности повлиять на это, но это лишь пока. В голове невольно стали появляться мысли о том, как плохи дела в Империуме. Ну то есть, очевидно, что подобная проблема не уникальная для одного этого мира. Сотни тысяч других планет заражены хаосом, коррупцией и просто всякими психами, заполучившими практически безграничную власть над целыми планетами. Они могут хоть каждый день убивать по десятку людей, и никто их не поймает. Инквизиция хоть и старается вычищать эту гниль, но даже они не способны следить за каждым миром во всей галактике. Отбор в их ряды очень суров, и смягчить их нельзя ни в коем случае. Но все равно грустно, осознавая уровень проблем человечества. Надеюсь, что все еще не слишком поздно для исправления проблем. Ну а теперь пора отправляться на корабль. Зерби не мог слишком долго находиться на этой планете, так как у него были дела по всему субсектору. А значит, ему нужно вскоре покидать этот мир, а следовательно и мне. Но я успел сделать кое-что напоследок, что не было связано с бесконечными казнями. Я стоял у приюта и смотрел на воспитательницы детей, к которым везли контейнеры с едой и лекарствами. Первые были особенно счастливы, а вторым было просто интересно, что происходит. Зерби выполнил свое обещание и оказал поддержку детскому дому. И я верил, что хотя бы здесь положение дел станет лучше. Все-таки инквизиторов страшились даже самые яростные преступники из Подулья. Особенно репутация Зерби подскочила после устроенных им массовых казней. Люди боялись его до дрожи и даже не подумают о том, чтобы трогать здание, за которое он замолвил слово. Слишком большие риски, явно не стоящие того. Я находился вдалеке и молчал. Конечно, можно было прийти, громко попрощаться со всеми и устроить небольшой праздник в честь себя любимого, слушая хвалебные речи, но это последнее, что я хотел. Не вижу смысла в подобном чествовании. Поэтому, удостоверившись в их благополучии, я просто кивнул сопровождающему, и меня повезли к космопорту. Пора отправляться. В крейсере не было иллюминаторов из-за соображений безопасности, поэтому на космическое пространство я смотрел через специальные экраны. Но как бы это ни происходило, красоту космоса это не уменьшало. Мария сидела рядом со мной и с улыбкой смотрела на мою реакцию, порой разъясняя, что происходит. Когда я почувствовал небольшую тряску, я понял, что все начинается. Наш корабль поднимался и готовился к прыжку. Потребовалось совсем немного времени, и крейсер стал двигаться на досветовой скорости. Направляясь к границам звездной системы, была слегка изменена мощность двигателей, приведшие к появлению вихревой вспышки разных радиационных выбросов, вызвавшие кратковременное северное сияние на планете, орбиту которого мы покинули. Это была своеобразная дань уважения тем, кто снарядил нас всеми нужными припасами. Маленький жест, ничего для нас не стоящий, поднимет настроение людям внизу. Как мне рассказали, сейчас мы направлялись к точке Мандевилля, особому месту, где гравитация звезды достаточно мала, чтобы открыть врата в другое измерение. Можно было прыгнуть и прямо с нашей позиции, но затраты энергии и лишние риски были хорошим аргументом немного пройтись. Да и с точностью будет беда, если прыгнуть рядом с орбитой планеты. Лучше потратить несколько часов, чем рискнуть всеми нашими жизнями. Прибыв до нужной точки, ищущий замер в вакууме, выключив часть двигателей, нам потребуется много энергии для следующего процесса, а наши реакторы имеют свои пределы. На самой грани звездной системы звезды казались тусклыми и темными, словно впереди нас лишь пустота, но это была иллюзия, создаваемая преломлением света на границе звездной системы. Мое внимание занимали интересные манипуляции, происходящие над космическим пространством прямо перед кораблем. Наши варп-двигатели направили энергию на пробой врат, из-за чего пространство перед нашим кораблем сжалось и покрылось полупрозрачными кляксами. Затем, словно из фильма ужасов, фиолетовые и розоватые щупальца из другого измерения стали просачиваться в нашу реальность. Перед нами раскрылся безумный водоворот красок и искаженного света, раскрывающийся с каждой секундой под напором наших машин. Но прежде чем процесс завершится, включается поле Геллера. Невидимая энергетическая завеса покрыла крейсер. Если посмотреть на наш корабль со стороны, должны были быть видны зеленоватые искры и миниатюрные молнии, пробегающие по корпусу корабля. Моя голова начинает болеть, из-за странных голосов и едва слышимых шепотов, в которых не было никакого смысла. Я сразу же стал еще сильнее закрывать сознание, пытаясь их утихомирить. Если все псайкеры постоянно страдают от подобного, понять, почему так много сходит с ума, становится довольно просто. В это же время океан безумия разросся до нужных размеров и стал полноценной раной в пространстве, из-за которой разносится ужасающий крик самой реальности. Я его едва слышу, но все равно неприятно. Трещина уже достигает нужных нам размеров, после чего наши плазменные двигатели вспыхивают в последний раз, благодаря чему корабль движется к разлому. Чувствую кратковременную качку и головокружение, которые проходят, когда крейсер снова ускоряется, направляясь вглубь измерения хаоса. Пока, Сцинтилла. Глава 9. Ученик. Часть 1. Сейчас в комнате находились лишь я, Инквизитор и Атрей. Космический десантник относится к моей защите с особой тщательностью, поэтому действительно никуда не отпускает без своего строгого надзора. Я старался не обращать на него внимания, и сейчас это было не очень сложно, так как меня больше интересовало то, что только грядет, а именно первый урок псайкерства, который мне решил преподать господин Зерби. Он сидел передо мной, разложив на столе какие-то амулеты и карты с неизвестными, но очень неприятными на глаз, символами на них. Начну издалека. Я и ты являемся псайкерами, и мы были бы абсолютно неотличимы от обычных людей, если бы не наша связь с другим измерением. У него есть множество названий, данных ему каждым народом и цивилизацией, смотревших за завесу реальности. Имматериум, империя, эфир, океан души или даже царство хаоса. Но чаще его называют просто варп. Сейчас инквизитор выглядел и звучал особенно серьезным. Было видно, он разбирается в этой теме очень хорошо и знает много об этом месте. Я же внимательно слушал его и пытался запомнить каждую кроху информации. Хоть я и помнил многое про варп из своей прошлой жизни, но Зерби явно должен знать на порядок больше этого. У меня может быть больше каких-нибудь редких и даже запретных знаний, но именно основу он знал лучше всего. Как мне говорил мой учитель, варп – это величайший дар и величайшая угроза. Он – проклятие и благословение, надежда и кошмар. Каждое живое существо во Вселенной, которое имеет душу, неразрывно связано с варпом. Это место противоречий, где не существует никаких законов, и в то же время там царствуют тысячи правил. Пространство и время там нестабильно и может двигаться и изменяться как угодно. Все из-за энергии, свободно перетекающей из одного состояния в другое и принимающей самые разнообразные формы. Варп – это реальность мыслей и эмоций. Чувства квадриллионов живых существ влияют на него, как гравитация спутника влияет на приливы и отливы на планете. Когда-то, невероятно долгое время назад, это было спокойное место, где творились чудеса и не было никаких опасностей. Но с каждым живым существом, испытывающим отрицательные чувства, варп изменялся. Войны, болезни, бесконечные перемены и гедонизм переполнили его, создав нечто ужасное. В результате древние войны варп затопили негативные эмоции, и тогда родился хаос. Даже маска не могла скрыть, насколько тема была близка инквизитору. Подозреваю, он десятки раз встречался с этой угрозой лицом к лицу. Его голос стал еще более холодным и лишенным эмоций, сейчас не так уж сильно отличаясь от синтезированного тембра Савия. Хаос и варп часто считают одним и тем же, но это далеко не так. Представь, что варп – это океан, а хаос – это соль в нем. Они связаны, но варп долгое время спокойно существовал без хаоса и также без проблем будет жить, когда он исчезнет. Он неестественен и противен природе мироздания, но при этом столь живуч, что избавиться от него пока не видится возможным. Во многом из-за сущностей, состоящих из чистого хаоса, называемых темными богами, каждый из которых воплощает в себе какой-то аспект, связанный с жизнями и желаниями смертных. Они по своей сути паразиты, питающиеся душами невинных. Война и жестокость, болезни и боль, жажда перемен и бесконечные амбиции, удовольствие и садизм. Не советую называть их имена, так как это может навлечь толику их внимания, а это уже очень большие проблемы. Он положил на стол 4 символа. От каждого из них не веяло хаосом, но вот выглядели они все равно не очень, так как воплощали в себе символы каждого из богов и выглядели просто омерзительно. Как псайкеру, тебе нужно знать про хаос, но категорически нельзя использовать. Его силы манящие порой кажутся лучшим решением любой проблемы, но нужно держать в голове один факт: все колдуны хаоса думают, что именно они свободны от цепей и могут обвести самих богов вокруг пальца. Но на самом деле они такие же рабы, как и остальные культисты. Поэтому любые попытки обхитрить представителей проклятого пантеона обречены на провал. С этим я мог только согласиться. Особенно хорошо это показывает судьба одного из примархов, который обладал похожей на мою алой гривой. Трагедия Магнуса Красного является одной из самых печальных в истории этой вселенной. Верный сын императора, который в попытках предупредить своего отца о предательстве Харуса, уничтожил надежду человечества на жизнь без влияния хаоса. В итоге он, пытаясь спасти хотя бы свой легион, пал в руки хаоса и стал лишь одной из марионеток Дзинча. Но если они столь сильны и могущественны, то как мы вообще можем пытаться противостоять им? Ведь если они действительно питаются такими распространенными эмоциями, как надежда, то у нас даже нет ни единого шанса на победу. Я старался говорить аккуратно, словно сейчас шел по минному полю. Хоть у меня и есть знания, полученные в прошлом мире, но мне нужно как-то объяснить, откуда я их могу знать. Поэтому и стоит задавать вопросы, пользуясь репутацией ребенка. К тому же, верить в свое всезнание – это очень опасный путь, приведший к смерти слишком большого количества умных и даже гениальных людей. Задать вопрос мне ничего не стоит, но знание может спасти когда-нибудь жизнь. Если хаос сможет объединить свои силы, погасить все разногласия и ударить по галактике единым кулаком, то да, настанет конец времен. Но это вряд ли когда-нибудь произойдет. Хаосу противен порядок, а следовательно их структура очень неустойчива, из-за чего большая часть мощи проклятых богов занята сражением друг с другом. Да, демоны могут обладать силой уничтожать целые миры, а полностью их убить практически невозможно для обычного человека, но в то же время они вынуждены вечно сражаться с себе подобными. Да, проклятые легионы ведут демонические принцы, но какой смысл в их опыте и коварстве, если большую часть времени они сражаются друг с другом? Хаос является главной угрозой для человечества, но в то же время именно он самая большая угроза для самого себя. Демоны ведут войну друг с другом с тех пор, как первый человек еще жил на древней Терре. Зербе, к счастью, не ругал меня за вопросы и отвечал спокойно и с расстановкой. Он прямо по полочкам рассказывал, почему демоны объективно не правы. И, честно говоря, мне очень нравился подобный подход. Хоть Империум и является сильно религиозным государством, все равно оставались люди, полагающиеся на чистую логику и факты. Пока мы путешествуем в варпе, я научу тебя основам искусства управления варпом, но после прибытия в точку назначения, ты получишь специального учителя. Отправить тебя в Псайкону, где учатся остальные псайкеры, плохая идея, ибо там из тебя сделают бездумного болванчика, который боится использовать свои силы. Но я знаю некоторых учителей, которые могут проявить нужный подход. К тому же Атрей высказал желание преподать тебе остальные предметы, включающие ближний бой, историю и другие науки. Поверь мне, подобный наставник – настоящая редкость. Махина вдалеке лишь кивнула. Ну а я не имел против этого что-то. Глупо полагаться на что-то одно, и стоит пользоваться возможностью приобрести новые навыки, ведь никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Отлично, тогда перейдем к другой теме. Он потянулся к поясу и достал еще несколько стопок карт. Правда, на них теперь были уже совсем иные изображения. Познание варпа – это дорога в тысячу тысяч шагов. Некоторые тратили целые эпохи, создавая сложнейшие формулы и анализируя каждый психический феномен, но добивались меньшего, чем шаманы с диких или феодальных миров, полагающихся только на чувства. Но также и они могут десятками поколений передавать знания, по крохам пополняя коллекцию, которую за пару десятков лет мог создать какой-нибудь самоучка из цивилизованного мира, применяя примитивный научный подход. Вот тебе первый урок. Есть лишь один ошибочный способ постигать варп, и он связан с хаосом. Все другие способы имеют место быть, являясь не хуже и не лучше других. Просто разные подходы дадут разные результаты. Можно относиться к варпу, как к обычной науке и научиться одному, но при этом будет закрыта дорога тех, кто видит в нем непостижимое искусство. Имматериум по своей натуре не любит стабильности, постоянно движется, изменяя себя под воздействием мыслей и желаний душ. Вот про сам варп он говорил более активно и позитивно, чем про хаос. Было видно, что вот эта тема ему действительно интересна, и он в ней действительно хорошо разбирается. Я же еще сильнее подобрался, ибо этого я ждал больше всего. Основа всего – это воззвание. Погружая собственный разум в варп, можно зачерпнуть энергию психического океана и сотворить из нее практически все что угодно. Большинство необученных псайкеров останавливаются на этом уровне, развивая лишь количество способностей, но не их глубину. Ты, как понимаю, уже умеешь это делать. Я лишь молча кивнул, не желая прерывать его речь. Тогда дело пойдет быстрее, но не надейся на многое. Какой бы путь ты ни выбрал, изучение варпа требует времени. Конечно, если ты не хочешь взять короткий путь, продав душу хаосу. Но, даже если забыть про полный идиотизм этого действия, тебя вряд ли будут многому обучать. Демоны любят заключать подобные контракты со смертными, но при этом они крепко держатся за действительно важные знания. В лучшем случае они впаяют в разум подобного идиота методичку колдовство и варп с нуля, где будет всего несколько серьезных воззваний, за которые придется платить неконтролируемыми мутациями, безумием и собственным рассудком. В противном случае хаоситы были бы угрозой уже самим демонам и могли бы пленить их самих. Вы так говорите про слуг пагубных сил, словно они полные идиоты, ничего не умеющие. Но если бы это было так, то почему они такая большая угроза? Запомни на всю жизнь, можно бесконечно смеяться над хаоситами и культистами идиотами, но ни в коем случае нельзя считать себя самым умным и неспособным встать на их сторону. Да, большинство из них идиоты, но есть множество тех, кто будет умнее тебя или меня. Но даже они стали рабами проклятых богов, потому что даже если в душе самого светлого и чистого существа есть место чувствам, то он может пасть. Боги хаоса берут твои положительные эмоции и извращают их самым омерзительным образом. Ты веришь и надеешься в светлое будущее, значит, плетущие перемены уже имеют план, как сделать тебя своей игрушкой. Являешься доблестным и благородным воином, вскоре ты будешь бездумно нести черепа к вечному трону. Счастье и любовь приведут к падению в руки принца удовольствий, и даже апатия, попытка отстраниться от всех мирских чувств, является дорогой в обезображенный сад. В его словах едва можно было уловить какую-то застарелую обиду, но при этом он говорил так спокойно, и от этого было даже еще неприятнее, и даже страшнее. Даже я сам не обманываюсь насчет этого. Когда-нибудь, лет через 100-200, я либо пойду на покой, либо начну скатываться в сторону радикализма. Очень навряд ли, что я стану обычным хаоситом. Учитывая статистику, скорее буду сумасшедшим стариком, пытающимся маниакально истребить врагов человечества. Я буду продолжать убивать еретиков и изгонять демонов, но в процессе буду топить целые миры в крови, чтобы в конце увидеть лишь пепел на месте всего, что я защищал. Зерби говорил про полный фатализм и бессмысленность своих действий, словно рассказывал про погоду. Я старался держать лицо и не подавать виду, словно что-то не так, но все-таки порой бросал взгляд на Атрея. Тот, однако, продолжал стоять без движения, никак не реагирую на слова инквизитора. Я говорю тебе, чтобы ты понял, мы все не без греха. Во всех нас есть семена, из которых может вырасти ересь, а искоренить ее, это значит уничтожить в себе эмоции и малейшие желания делать вообще что-либо. Но если бы так можно было побороть врагов человечества, то подобные операции бы производились в массовых масштабах на всех планетах. Тут замешан чисто практический подход. Ты потеряешь часть себя и станешь совершенно другой личностью, лишенной человечности и всего, что сделало наш род владыкой галактики. Хаос будет ослаблен, но без желания изменений государство окончательно зачахнет и погрузится в упадок. Без доблести и чести мы лишимся великих воинов, а счастье и удовольствие от жизни уберет мотивацию работать и служить императору. Ну а убрав еще и меланхолию с верой в исцеление, получится раса сервиторов. И тогда уже не хаос, а какие-нибудь ксеносы уничтожат человечество, распространятся среди звезд и начнут собой питать пагубные силы. Я переваривал эту информацию, пока тот раскладывал на столе новый набор карт. Вместо знаков проклятых божеств, на них были изображены скорее имперские священные символы. Куча черепов и скелетов, окруженных золотом. Я внимательно следил за картами, так как они довольно интересно ощущались в варпе. Очень слабенькое воздействие, словно выжженное на них в форме неизвестных мне знаков. Так вот, воззвание – это самый базовый уровень, наиболее популярный среди хаоситов и необученных псайкеров. Психические умения более высокого уровня выделяют в особые категории дисциплин. Овладеть даже одной – это признак невероятного таланта и большая редкость. Пиромантия, телепатия, прорицание – их можно познавать веками, поэтому про них пока даже не думай. Мой знакомый и твой будущий учитель даст тебе основы, но чтобы углубиться, тебе нужно знать свой талант. Сейчас же я тебе покажу один элементарный фокус истиомансии, самой распространенной дисциплины. Карты Таро могут использовать только обученные псайкеры, и они способны дать хоть и размытый, но правдивый расклад грядущего. Руки инквизитора начали быстро тасовать колоду, после чего он стал их выкладывать на стол и молча всматриваться в них. Я тоже слегка подвинулся, так как было любопытно, что меня ждет в будущем. Было довольно странно знать, что будущее, как бы, предопределено, но я не был в этом уверен, поэтому так хотел проверить. Я ждал, что скажет инквизитор, но тот все продолжал на них смотреть. Я не понимал смысла карты, видел лишь красивые картинки. Но спустя где-то минуту инквизитор хмыкнул, собрал карты и снова начал их тасовать. Я недоуменно на него посмотрел, но тот ничего не ответил. Он снова разложил карты, снова начав их рассматривать. Интересно, что картинки на картах выпали совершенно другие. Это странно. Такое не должно происходить. Он поднял голову, оторвав взгляд от карт. Он стал разглядывать меня, пока я не знал, что делать. Что-то, очевидно, пошло не по плану. Этот феномен нужно изучить. Картина не собралась, и карты создали случайный набор. Я просто пожал плечами, так как не знал, что это вообще должно значить. Инквизитор, казалось, о чем-то задумался, но прежде чем я успел осознать, он начал новую речь. Ничего страшного. В крайнем случае, узнаю что-нибудь, когда вернусь в цитадель. В таком случае перейдем к другой части урока, более скучной, но все равно необходимой. Практика медитации и очистки сознания необходима, если ты не хочешь каждый раз понемногу сходить с ума. Есть десятки разных методик, подходящих для разных людей и разных ситуаций, поэтому лучше знать их все. Слушай и внимательно запоминай, что делать если... Глава 10. Ученик. Часть 2. Тренировками и медитациями под надзором Зерби я занимался весь день, делая лишь несколько небольших перерывов. Инквизитор был очень хорошим учителем, который с одного взгляда мог определить все мои ошибки, показывая, как правильно дышать и очищать сознание. Он, конечно, понял, что я давно практиковался в этом, но кое-какие полезные советы он еще мог дать. К тому же Зерби продолжал выдавать очень интересную информацию. «Мы высадим тебя и от Рейна Лихайди 10, после чего познакомим с твоей будущей учительницей. Леди Джея хоть и стара, но более опытного учителя психических наук тебе не найти во всем секторе. Ее характер не самый лучший, но знаниям нет меры. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но раньше обучила бесчисленное количество псайкеров для инквизиции, никто из которых еще не пал на сторону пагубных сил. Из-за золотой маски я не мог видеть лицо инквизитора, но даже так можно было почувствовать его глубокое уважение к этой женщине. И это говорило об очень многом и было хорошим знаком. Правда, у меня все еще был один вопрос, от которого много чего зависело. Извините, но разве можно рассказывать про мои способности? Ведь если про них узнают другие инквизиторы, то могут быть проблемы. Это была часть, насчет которой я до сих пор продолжал немного волноваться. Да, мне удалось пережить встречу с культистами и даже встретить вполне разумного инквизитора. Вот только что делать, когда на моем пути встанет кто-то более рьяный и приверженный догмам? Все инквизиторы более-менее равны между собой, и кто-то может пойти против воли Зерби, отправив меня под суд или просто казнив на месте. И само знание этого факта меня сильно нервировало, так как было неприятно знать, что я все еще иду по лезвию. Не волнуйся, твой секрет хорошо охраняется. О твоем психическом потенциале знаю только я, Сави с Марией, мои самые верные околиты, которым я могу доверить свою жизнь и которые будут молчать даже под пытками. Также это известно Аарону, лидеру группы кровавых ангелов, которого ты встречал ранее. Он является моим близким другом, и нас связывает вековая история сотрудничества, поэтому поверь, он никому не скажет. Про Атрея ты потом сам узнаешь, а вот Харон. Скажем так, у меня есть способ повлиять на него и заставить замолчать. Я лишь кивнул, молча анализируя всю информацию. Довольно интересно, что он не просто приказывает им молчать, пользуясь своей властью, а относится к ним как к друзьям и интересуется их мнением. Как-то даже неожиданно слышать это от настолько серьезного и даже сурового человека, в руках которого власть над целыми планетами и звездными системами. А еще теперь стало понятно, зачем нужно было меня скрывать от персонала корабля и отправлять в няньки действительно важных людей вроде Марии и Харона. Но все-таки советую не рассказывать кому-то другому про свои способности. Тебе просто повезло, что ты встретил меня, а не Райкхуса, например, который не стал бы тебя слушать и просто отправил бы на костер. Пока о тебе никто не знает, ты в безопасности. Формально, я должен доложить о тебе, но я вижу, насколько ты можешь быть полезен, поэтому смогу некоторое время предоставлять необходимую защиту. Он говорил о моей судьбе будничным бесстрастным тоном, а я продолжал держать спокойное лицо, словно ничего важного не происходило. Это было напоминание, что инквизитор со мной возится не из-за личного желания, а просто ради будущей выгоды. Ну и особенно меня смутило его уточнение про защиту на некоторое время. Очень интересно, что будет, когда эта защита закончится. Скорее всего, это будет время, когда придется платить за защиту и обучение. Госпожа Джея раньше сама носила инсигнию, но ее влияние до сих пор столь велико, что мало кто посмеет ее трогать и идти против воли старушки. Один из ее учеников сейчас заседает в высшем совете Тиры, поэтому у нее есть связи на очень высоком уровне. Она научит тебя использовать силы, ну а после мы уже на месте решим, что с тобой делать дальше. А теперь пора приступать к отработке новой техники. В тренировках я провел следующие несколько часов, после чего пришлось идти ужинать и ложиться спать. На следующий день у меня не было занятий по психической науке, так как Зерби был очень занятым человеком, у которого были дела даже на корабле, отчего мог заниматься со мной всего пару раз в неделю. До нужной планеты, как он говорил, нам лететь еще дней 15, поэтому у меня много времени, чтобы работать со своим другим учителем. И вот он уже намного более тяжелый случай. Я находился уже в другом помещении. Как понимаю, это был некий аналог тренажерного зала, который, однако, был рассчитан явно не на обычного человека. Само помещение было невероятно огромным, вмещая в себя сотни метров свободного пространства и еще столько же, заполненного разными неизвестными мне механизмами и приборами. Сейчас был мой первый урок у Атрея, и, честно говоря, мне было очень интересно, чему он будет меня учить. Однако рассказывать про это он не собирался, из-за чего мы просто сидели в тишине, смотря друг на друга. Даже спустя несколько дней, он продолжал что-то высматривать во мне, словно пытаясь найти сходство с кем-то. Заговорил он лишь спустя где-то минуты три, когда в помещение вошел какой-то техножрец. Это был не Сави, а кто-то рангом значительно пониже. Ничего не говоря, он передал великану инфопланшет, после чего также молча ушел. Атрей сразу же протянул его мне и начал, наконец-то, говорить. Я взял его и стал сразу же вчитываться в текст. Там был расписан распорядок дня, где не было почти ни минуты свободного времени. Сразу хочу сказать, что моя работа в том, чтобы охранять и обучать тебя. Меня не волнует, что ты себе надумал о дальнейшем будущем. Я выполню свою миссию несмотря ни на что». Я быстро поднял голову и встретил взгляд великана. Он сурово смотрел на меня, и в его глазах был просто арктический холод. Время стало замедляться, пока я пытался придумать, что делать. Очевидно, ссориться с гигантским сверхчеловеком, у которого метровый клинок за спиной, это очень плохая идея. А учитывая его странное сопротивление варпу, шансов у меня точно нет. Поэтому придется снова играть свою роль, чтобы не помереть. Атрей хоть и не похож на культиста, но его все еще трудно назвать здравомыслящим. А с сумасшедшими надо всегда соглашаться, быть вежливым и стараться не злить. Не волнуйтесь, я тоже не собираюсь умирать. Ну а обучение — это всегда хорошо, ведь никогда не знаешь, какая информация может тебе пригодиться. Вот только, у каждого задания есть же сроки выполнения, значит и ваша опека когда-то кончится. Пока что нужно подыгрывать ему и просто пытаться аккуратно вытащить из него как можно больше информации. Правда, Атрей точно умнее каких-то хаоситов. Он хмыкнул, услышав меня, но все равно ответил. Причем звучал он удивительно бодро и даже как-то задорно. «Ты сам поймешь, когда настанет этот момент. Я уйду тогда, когда моя защита будет тебе лишь мешать. То есть, как только ты сможешь победить меня в дуэли один на один». Впервые за все время на его лице появилась улыбка, очень неприятная, которая явно не предвещала мне ничего хорошего. «Это интересное условие. Я не стал как-то шутить и лишь серьезно задумался, возможно ли это вообще. С одной стороны, он был сверхчеловеком, каждая характеристика которого была значительно усилена. С другой, я, как бы, тоже мутант. И ого какой, учитывая мои психические силы. В теории, развив достаточный уровень контроля, я буду способен победить его даже несмотря на неизвестное психическое сопротивление. Вот только когда это еще будет, неизвестно. Я буду обучать владению оружием любого вида и методом использования его для ликвидации противников. Ты обладаешь впечатляющими психическими способностями, но полагаться только на одну сторону своих сил – это путь в никуда. Даже сам император, обладавший величайшей силой в галактике, до совершенства развивал также боевое искусство, пока не стал воплощением идеального воина. Это было трудно заметить, но когда он упомянул повелителя человечества, голос Атрея выдал его эмоции. Он чувствовал трепет, просто упомянув его имя. Не самая редкая реакция, так как в божественную сущность императора верят даже некоторые космические десантники. Я же относился к императору не как к богу, а скорее как к выдающейся личности, определившей судьбу всей галактики. Вот только делиться таким мнением очень плохая и опасная идея, так как для фанатиков нет разницы между мной и еретиками. И даже если я скажу, что император сам был атеистом и отрицал свою божественность, это ничего не изменит. Кроме этого, я научу тебя другим необходимым для жизни вещам. Математика и другие науки, ораторское искусство, этикет и общая политика с расстановкой сил в галактике. Я уже договорился с Зерби и на планете, где нас высадят, есть хорошие и подходящие для обучения места. Он продолжал рассказывать про все детали моего дальнейшего будущего, пока я считал плюсы и минусы моего положения. По сути, все озвученное им выглядит очень интересным и вкусным. Я уверен, что его знания огромны и он является источником просто невероятно полезной информации, но при этом звучит он так неприятно и угрожающе. Сам факт, что за меня выбрали мою судьбу, мне сильно не нравился, но забыть и про очевидные плюсы я не мог. Объективно, это все мне будет очень полезно. Поэтому буду некоторое время учиться под его надзором, пока не стану достаточно сильным. Все-таки, навряд ли это будет прямо настолько плохо, чтобы... Ну а пока, для начала, начнем с уроков истории. Я расскажу тебе небольшую трехчасовую лекцию про историю твоей родной планеты и причины крестового похода Анжуйского. Но чтобы ты не просто скучал и слушал, упади к полу и держи планку, пока я говорю. Нужно проверить, как у тебя с выносливостью. И советую выложиться на полную, потому что если упадешь, будем начинать все заново. Поблажек я делать не собираюсь. Я устало вздохнул и ненадолго закрыл глаза. Император, дай мне силы. Следующие 10 дней были, вероятно, самыми сложными в этой жизни. Мой быт стал полностью состоять из бесконечных тренировок и выполнения самых безумных упражнений. Хоть у меня и была довольно хорошая выносливость, но даже она начинала сдавать под бесконечными заданиями космодесантника. А Атрею было на это плевать, С каждым днем он лишь придумывал что-то еще хуже. Я занимался с утра до вечера, много часов не делая вообще никаких перерывов. Спать я, конечно, ложился убитым, но, к счастью, сон хотя бы приводил меня в порядок. Был один плюс, благодаря этому я заметил, что мой организм довольно быстро привыкал и адаптировался к нечеловеческим испытаниям. Вот только Атрей также видел это, из-за чего их сложность увеличивалась каждый день. Были небольшие перерывы, когда я наконец падал от усталости, но во время них все равно приходилось слушать его речи. Атрей рассказывал мне про историю Каликсиды, про причины крестового похода и как он происходил. Довольно занятная информация, особенно учитывая то, что он не стеснялся рассказывать реальное положение дел, а не имперскую пропаганду. Про необходимость обновленного состава Совета Тир разнести весть о громкой и большой победе и про настоящий геноцид, устроенный Анжуйским на нелояльных мирах, которые восстали из-за слишком тяжелой жизни. Это были хорошие уроки, которые, к сожалению, были разбавлены просто невероятно тяжелыми тренировками. Очевидно, что я с ними не справлялся, однако это никак не останавливало Атрея. Единственной отдушиной были занятия с Зерби, который не давил на меня и просто разъяснял основы работы с психической силой. Никаких новых заклинаний или способностей, так как такое серьезное воздействие могло помешать полю Геллера, но вот на теорию он не скупился. Кроме обычной работы с психической энергией, есть еще один способ влиять на реальность, намного более опасный, но его могут использовать даже личности без дара Псайкера. Колдовство – это искусство ритуалов и работы с потусторонними силами, которые часто оказываются связаны с проклятыми богами. Это путь, который даст тебе толику силы за огромную цену. Чтобы использовать его, не нужно даже быть Псайкером, часто достаточно просто получить сырую энергию варпа, сделав завесу между нашими мирами достаточно тонкой. Проще всего это сделать Псайкеру, но среди колдунов их не так уж и много. Колдунство связано с секретными знаниями и запрещенными ритуалами, про которые неизвестно абсолютному большинству людей. Культист также может попытаться погрузить себя в особый транс для настраивания разума на движение варпа, но и этот путь слишком сложен и требует немалого опыта. Чаще всего подобные просвещенные просто подсаживаются на наркотики и приходят к неправильным мыслям, из-за чего им материум сжигает их мозг. Не стоит забывать, что хаос опасен не только для обычных людей, но также и для самих предателей. Поэтому чаще всего используют классические человеческие жертвоприношения.